Юра, что ты делаешь на крыше? Классник Юра, худенький, кореглазый мальчик, вышел с мячом во двор. Друзья пригласили его поиграть в футбол, и ему нужно спешить, чтобы успеть к началу игры. Только бы мама не увидела и не остановила. Прикрыв калитку, Юра посмотрел во двор и направился к стадиону. По дороге он вдруг вспомнил, что учитель просил ребят посетить Артура в больнице. На эту просьбу никто не откликнулся, у каждого были свои дела. Юра хотел бы посетить своего друга, но у него тоже не было времени. Сегодня он играет в футбол, завтра у бабушки день рождения. Послезавтра надо к зубному врачу. Учитель пристально смотрел на Юру, будто хотел сказать: «Кто-кто, а ты должен пойти». Но он опустил голову и пробормотал: «Я сегодня не могу». «Еще успею», — успокаивал себя Юра. «Артур будет в больнице до конца недели, а сегодня только вторник». Он подбросил мяч и силой ударил по нему ногой. Мяч подлетел очень высоко и упал на крышу столовой, мимо которой проходил Юра. Напрасно он ждал, мяч так и не скатился вниз. «Что же я наделал?» – почесал Юра затылок, осматривая стены столовой. Залезть на крышу было невозможно. Рядом нет ни лестницы, ни водосточной трубы, ни дерева. «Как же достать мяч?» Юра беспомощно огляделся. Столовая закрыта, прохожих тоже не видно. За зданием Юра увидел лестницу и, обрадовавшись, тут же притащил ее. Старая лестница была тяжелая и шаткая. С большим трудом Юра приставил ее к стене, но она сильно качалась. К тому же дул порывистый ветер, и Юре боязно было подниматься наверх. Но другого выхода не было. На стадионе его ждали мальчики, и он должен был торопиться. Глянув вверх, Юра стал осторожно подниматься. 3, 4, 5 перекладин. Чем выше он поднимался, тем сильнее качалась лестница. «Уф, кажется, добрался», — подумал он, став на последнюю ступеньку. Мяч лежал в дальнем углу, и Юра прошел по всей крыше, чтобы взять его. С облегченным вздохом он прижал к себе мяч и вдруг услышал сильный грохот. «Неужели лестница упала?» — в страхе подумал Юра и подошел к краю крыши. «Точно, лестница упала. Как же теперь спуститься вниз?» Юра оказался в ловушке. Ему ничего не оставалось делать, как звать на помощь прохожих. Однако мимо никто не проходил. Юра сел на край крыши и стал ждать. Вот показался кто-то на велосипеде, и Юра, что есть силы, крикнул: «Помогите мне спуститься вниз!» Велосипедист притормозил и с интересом посмотрел вверх. Увидев Юру, он засмеялся и поехал дальше. «Вот дела!» — хмыкнул Юра. «Он подумал, что я шучу. Если все будут так думать, то мне придется ночевать здесь». К счастью, на тротуаре появились две девочки. «Помогите мне!» — крикнул Юра. Девочки посмотрели вверх. «Пожалуйста, поставьте вот эту лестницу к стене, чтобы я смог слезть отсюда!» — попросил он. Девочки кинулись к лестнице и, с трудом приподняв ее, подтащили к стене. «Отлично!» — обрадовался Юра. «А теперь поднимите ее!» Но девочки не могли этого сделать. «Она тяжелая», — сказали они и убежали. Юра с тоской смотрел, как они остановились в конце улицы и стали прыгать через скакалку. «Они уже и забыли про меня», — печально подумал он. «Хотя бы позвали кого-нибудь из взрослых». И тут Юру пронзила мысль, что ему не пришлось бы сидеть здесь, если бы он откликнулся на приглашение учителя и пошел с ним в больницу. Юра разочарованно закусил губу. «Иван Степанович пошел один», — подумал он. «Конечно, Артуру будет обидно, что никто из мальчиков не пришел проведать. Как жаль. Я не пошел только из-за футбола, и все же в футбол мне не довелось поиграть. Теперь надо сидеть и ждать». Время шло, и Юру одна за другой осаждали мысли. «Я думаю только о себе. Мне хочется делать только то, что нравится. Папа сколько раз уже говорил мне, что надо учиться покорять свою волю Божьей воле и стараться делать то, что нравится Иисусу». Юра хорошо знал, что обязан делать добро ближним, что нужно было пойти в больницу к однокласснику, а не увлекаться футболом. Да и вообще папа не разрешает играть в футбол. Он говорит, что эта игра учит возвышаться над другими, приводит к гордости и отнимает уйму драгоценного времени. Юре стало стыдно и горько за свое самолюбие. Он начал молиться, просить у Господа прощения за непослушание, что тайком ушел из дома на футбол, что не захотел посетить одноклассников в больнице, что старается делать только то, что ему нравится. Помолившись, Юра решил, что завтра обязательно сходит к Артуру, а сегодня все расскажет папе и попросит прощения. Только когда он сможет спуститься вниз? Люди словно вымерли, на улице ни души. Правда, по дороге не перестают сновать машины, но как их остановить? Вдруг послышались чьи-то шаги. Юра глянул вниз. Идет мужчина в серой кепке. «Да это же учитель!» «Иван Степанович! Иван Степанович!» — жалобно позвал Юра. Учитель поднял голову и удивленно спросил. «Юра, что ты делаешь на крыше?» «Лестница упала, и я не могу спуститься!» — чуть не расплакался Юра. «А зачем ты туда полез?» — недоумевал учитель, представляя к стене ненадежную лестницу. «Ну давай, слазь! Да осторожно! Брось мяч сначала! Держись крепче!» Юра бросил мяч и спустился на землю. «Спасибо вам!» — поблагодарил он учителя, покраснев до корней волос. «Считай, что тебе повезло», — отозвался Иван Степанович. «Я случайно задержался в школе, а теперь мне надо спешить к Артуру. До свидания». Учитель большими шагами пошел вдоль улицы, поправляя на ходу кепку. Юру словно озарило. Учитель еще не был в больнице. «Иван Степанович!» — кинулся он следом. «Можно я пойду с вами?» Учитель остановился. «Ты же сказал, что не можешь сегодня». «Уже могу», — снова покраснел Юра. «Хорошо», — обрался Иван Степанович. «Быстро беги домой, спроси разрешения у мамы, а я заеду за тобой». Повторять дважды не нужно было. Юра помчался домой, радуясь, что получилось все так хорошо. Иисус услышал его молитву, простил ему и даже дал возможность исправить упущенное. Через полчаса Юра вместе с учителем ехал в больницу. «О чем же ты думал, сидя на крыше?» — спросил Иван Степанович. «Ты не рассчитывал там ночевать?» Юра улыбнулся. «Я о многом думал. На крыше я понял, что нужно делать то, что нравится Богу, а не искать приятных занятий в свое удовольствие».